Нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать. Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы. Выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвинения со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями насчет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет. Ни патриотизм и ни первое чувство — суть причины обвинений. Другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым. Может быть, даже похвалите автора, скажете, однако ж кое-что он ловко подметил. Должно быть веселого нрава человек. И после таких слов, с удвоившейся гордостью, обратитесь к себе. Самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите. А ведь должно согласиться. Пристранные и присмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые. А кто из вас, полный христианского смирения, негласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжкий запрос? А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Да как бы не так. А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин не слишком большой, не слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха, «Смотри, смотри, вон Чичиков! Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию или там, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая, «Чичиков, Чичиков, Чичиков!» Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с полугорья рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем. Еще немало пути и дороги придется им пройти вдвоем, рука об руку. Две большие части впереди. Это не безделица. Эхе-хе! Что ж ты, — сказал Чичиков Селифану, — ты? — Что? — сказал Селифан медленным голосом. — Как что? — Гусь ты, как ты едешь? — Ну же, потрогивай. И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, и изредка только потряхивая в просонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей. А с Петрушки уже давно не весть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине Чубарова, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверх кнутом на всех, примолвил тонким певучим голосом: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку.